22. ТАСС и известия о Сахаровых. Примечание. Написано Ефремом Янкелевичем в августе 1986 года. Конец примечания. В мае-июне 1984 года ТАСС уделил беспрецедентное внимание Сахарову и Боннер, выпустив о них 4 заявления в течение одного месяца. Ниже следуют отрывки из первого заявления ТАСС, опубликованного 4 мая в газете «Известия». Подоплека провокации. Особое место в этих грязных махинациях наши противники отводят известному антисоветчику Сахарову, антигражданское поведение которого давно заклеймено советскими людьми. Следует сказать и о жене Сахарова Елене Боннер, которая не только постоянно подталкивает своего мужа на враждебные советскому государству поступки, но и сама совершает такие действия, о чем неоднократно сообщалось в печати. Она же выступает и в роли посредника между реакционными кругами на Западе и Сахаровым. В течение ряда лет, причем отнюдь не бескорыстно, Боннер промышляет тем, что снабжает западные антисоветские центры беспардонной клеветой и злобными пасквилями, чернящими нашу страну, наш строй и советских людей. Как стало недавно известно компетентным советским органам, по тщательно разработанному сценарию и при участии американских дипломатов была подготовлена далеко идущая операция, в соответствии с которой имелось в виду, что Сахаров объявит очередную голодовку, а тем временем Боннер получит убежище в посольстве США в Москве. По этому плану пребывание Боннер в посольстве должно было быть использовано для встреч с иностранными корреспондентами и передачи за границу клеветнических измышлений о Советском Союзе и всякого рода фальшивых материалов о положении ее мужа Сахарова. Эти скоординированные действия должны были послужить сигналом для развертывания на Западе, прежде всего в США, антисоветской кампании. Одновременно намечалось попытаться под надуманным предлогом состояния здоровья организовать выезд Боннер за границу, где она должна была стать одним из лидеров антисоветского отребья, находящегося на содержании западных спецслужб. В результате своевременно принятых советскими правоохранительными органами мер эта операция была сорвана. Американской стороне было сделано официальное представление с изложениями фактов прямой причастности сотрудников посольства США в Москве к этой провокации и требованием прекратить такие недопустимые действия. Организаторы этой провокации затем оказались застигнутыми врасплох. И тем не менее они пытаются изворачиваться, уйти от ответственности, лицемерно разглагольствуют о том, что ими движут якобы какие-то гуманные соображения и ничто другое. 18 мая американское посольство в Москве и Государственный департамент США подтвердили, что получили письмо Сахарова с просьбой предоставить Боннер временное убежище в посольстве. Они отрицали, что обсуждали эту просьбу с Боннер, оставившей письмо в посольской машине. В последующих заявлениях ТАСС, тем не менее, утверждал, что сотрудники посольства вынуждены были признать, что дирижировали всей этой антисоветской кампанией, а также признались в том, что эта кампания провалилась. Цитат. «Те, кто проливает крокодиловы слезы по поводу тяжелой участи Сахарова, предпочитают умалчивать, что они пытаются поднять на щит человека, который втаптывает в грязь свой народ, открыто призывает к войне, к применению ядерного оружия против собственной страны, проповедуют человеконенавистнические идеи. Предпочитают умалчивать они и о том, что советское государство проявляет великодушие и терпение по отношению к этому человеку, дает ему возможность сойти с опасного пути, восстановить себя в глазах своих сограждан». Конец цитаты. В заявлении не упоминалось ни о голодовке Сахарова, ни об обвинениях, выдвинутых против Боннер. Скорее, из заявления можно было понять, что Сахаров отказался от планов голодовки. Однако после того, как Боннер не вернулась в Москву, как ожидалось 2 мая, заявление в «Известиях» заставляло предположить, что она задержана в Горьком. 6 мая математик Ирина Кристи, друг Сахаровых, поехала в Горький. Проведя ночь в Горьковском отделении милиции, она вернулась в Москву 8 мая и рассказала западным корреспондентам о своем кратком разговоре с Сахаровыми. Почти одновременно с пресс-конференцией Кристи и независимо от нее Татьяна и Ефрем Янкелевич в Нью-Йорке передали журналистам заявление Сахарова о голодовке, написанное им заранее в январе 1984 года. Более полугода сообщение Кристи оставалось единственным достоверным свидетельством о положении Сахаровых, известным на Западе. После возвращения в Москву Ирина Кристи провела 4 месяца под домашним арестом. Последующие заявления ТАСС были, несомненно, вызваны сильной реакцией Запада на сообщение о голодовке Сахарова. Советская позиция, повторяемая в этих заявлениях, сводилась вкратце к следующему. Первое. Боннер здорова и не нуждается в лечении за границей. Второе. Если бы она нуждалась в специальном лечении, она могла бы получить его в Советском Союзе, лучшее в мире и бесплатно. Третье. Хотя в прошлом ей разрешалось ездить за границу под предлогом лечения, она использовала заграничные поездки для проведения антисоветской деятельности. Этим она намеревалась заниматься и теперь. Четвертое. Так называемая «голодовка», объявленная Сахаровым, является частью антисоветской кампании, задуманной и координируемой специальными службами США. Сахаровы принимают в этой кампании добровольное участие. Голодовка Сахарова совпала с периодом крайнего ужесточения советской внешней политики и обострения советско-американских отношений. Май 1984 года начался решением советских властей бойкотировать Олимпийские игры в Лос-Анджелесе и закончился заявлением маршала Устинова об увеличении числа советских атомных подводных лодок у побережья США, якобы в ответ на размещение американских ракет в Европе. По-видимому, этим и объясняются настойчивые попытки ТАСС объяснить голодовку Сахарова интригами Белого дома и представить ее как проблему советско-американских отношений. Искренность антиамериканских чувств советского правительства не вызывает сомнений. Сомнительна искренность обвинений. Советские власти вряд ли могли всерьез подозревать американскую администрацию в причастности к голодовке Сахарова или к попытке Боннер искать убежище в американском посольстве. По сообщению известных американских журналистов Эванса и Новака, 23 апреля представители Государственного департамента предупредили советское посольство о готовящейся с Сахаровым голодовке и о том, что его смерть приведет к еще большему ухудшению советско-американских отношений. Статья в «Вашингтон-Пост» 21 мая 1984 года. Первые два пункта советской позиции излагались в заявлении ТАСС от 18 мая. Приводится в переводе с английского. Больное воображение провокаторов. Состояние здоровья Елены Боннер, жены академика Сахарова, в последнее время подробно обсуждается на Западе. Западная пропаганда подняла крик о трагическом положении Боннер, которая якобы находится в безнадежном состоянии и поэтому должна немедленно уехать для лечения за границей. В то же время в печати и в высоких официальных кругах, особенно в Соединенных Штатах, утверждается, что Боннер якобы арестована и лишена необходимой медицинской помощи. Все это не более чем плод больного воображения организаторов этой новой антисоветской кампании. Начать с того, что до недавнего времени «тяжело больная» в кавычках Боннер регулярно путешествовала между Горьким и Москвой и вела очень активный образ жизни, выражавшийся в основном в упражнениях в профессиональном антисоветизме. Боннер, так же как и ее муж, получает, внимание, господа пропагандисты, бесплатное лечение в лучших больницах Горького и в Центральной клинической больнице Академии наук СССР, когда это является необходимым. Эти больницы пользуются услугами крупнейших медицинских консультантов. Так врачи, лечащие Боннер в Горьковской областной больнице имени Семашко, сообщили, что она прошла медицинский осмотр на третьей неделе апреля. Точности ради, цитируя врачебное заключение, мы сохраним медицинскую терминологию. Кардиограмма по сравнению с предыдущей не показывает динамических изменений. Эхокардиоскопия аорты и митрального клапана не обнаружила отклонения от нормы. Пациент находится в удовлетворительном состоянии. Боннер, которая, кстати, сама была врачом, проверила диагноз в поликлинике номер 7 Управления хозрасчетными медицинскими учреждениями Московского горсовета. Диагноз был полностью подтвержден. По просьбе Боннер ее осмотрел доктор медицинских наук Гельштейн, заведующий отделом функциональной диагностики Института сердечно-сосудистой хирургии Академии медицинских наук СССР. Наш корреспондент взял интервью у профессора Гельштейна. Вот что он сказал. В результате возрастных факторов пациент страдает некоторой коронарной недостаточностью. Более года назад у нее был местный инфаркт. С тех пор ее состояние стабилизировалось, и я не заметил никакого ухудшения. Ей рекомендовано профилактическое лечение, обычное в нашей стране, с учетом всех последних достижений кардиологии. Таким образом, Боннер получает необходимую медицинскую помощь. Но Боннер утверждает, что ее глазное заболевание может быть вылечено только в Италии. Действительно, Боннер в прошлом оперировалась в частной итальянской глазной клинике. Вот что показал недавний медосмотр Боннер. По мнению советских специалистов, операция была сделана на очень низком уровне и оставила грубый шрам на глазном яблоке пациента. Наш корреспондент узнал об этом у кандидата медицинских наук Приставку, крупного специалиста в области глазных заболеваний, который консультировал Боннер по ее просьбе. Кстати, доктор Приставка сказал нам, что операции, подобные той, сделанной в Италии, делаются здесь у нас в обычных глазных больницах и притом на более высоком уровне. Вряд ли необходимо объяснять компетентным людям на Западе, что многие советские специалисты по глазной хирургии пользуются всемирной известностью и в соответствии с советскими законами бесплатно лечат наших граждан в больницах. Не так давно советская пресса сообщила о фактах, свидетельствующих о том, что в соответствии со сценарием, подготовленным специальными службами США, Боннер должна была укрыться в посольстве США в Москве и оставаться там до тех пор, пока советские власти не разрешат ей выехать за границу. Тем временем, действуя через американских журналистов, она подливала бы масло в огонь, который враги Советского Союза любят раздувать вокруг этой обожающей скандалы дамы, Елены Боннер, утверждающей, что она действует от имени Сахарова. Эта часть операции провалилась. Теперь специальные службы США и их пропагандистский аппарат приступили к новой фазе этой операции. Статья в «Известиях», опубликованная 21 мая, впервые намекала на следствие, ведущееся против Боннер. В отличие от заявлений ТАСС, чьим отрицательным героем были специальные службы США, «Известия» отвели эту роль Боннер. По-видимому, статья должна была объяснить советскому читателю, почему правоохранительные органы приняли в отношении Боннер меры, вытекающие из закона, как и подобные статьи 80-го года, объяснявшие причину высылки Сахарова. В то же время и тон статьи в «Известиях», и время ее появления заставляют предположить, что власти, опасаясь за жизнь Сахарова, готовились возложить на Боннер ответственность за смерть мужа. «Известия», в частности, обвиняли Боннер в том, что она толкала мужа на голодовки. Отщепенцы и их родители. Нельзя не заметить тот факт, что в последнее время в организуемых на Западе провокациях с использованием имени Сахарова все одиознее становится роль его супруги Боннер ЕГ. Она явно хочет выдвинуться на передний план, стать чем-то вроде главного исполнителя антисоветских выходок, клеветнических заявлений по адресу советского народа. Боннер давно приняла на себя функции связного с западными реакционными кругами, не гнушаясь при этом темными делишками. Делает она все это вовсе не бескорыстно. Несколько раз Боннер выезжала в Италию, ссылаясь на необходимость проведения лечения. На это ей давались разрешения. Находясь там в 1975 году, она запродала за солидный куш одному из издательств провокационную книгу Сахарова «О стране и мире». Приехав снова в Италию в сентябре 1977 года, Боннер во время своего почти что трехмесячного пребывания, забыв о лечении, с головой погрузилась в грязное болото так называемых «сахаровских слушаний», от которых так и несло смрадом махровой антисоветчины. В 1979 году, находясь опять же в Италии, она тайком вылетела в США. Даже ее близкие итальянские приятели не знали, что кто-то посадил «больную» в кавычках в самолет и переправил в Соединенные Штаты. Там Боннер свели с группками антисоветчиков с поручением попытаться объединить грызущихся между собой разномастных отщепенцев. Тогда уже она подбрасывала американцам мысль, а не остаться ли ей на этот раз совсем в Америке. Ей, однако, отсоветовали, предложив снова вернуться в СССР и постараться выжать из Сахарова все, на что он еще способен в прислужничестве антикоммунистам. И она продолжила это дело, действуя с напарниками из посольства США в Москве. По предварительной договоренности, в определенные часы ее встречали американские дипломаты, чтобы получить очередную порцию антисоветских материалов и дать заказы на новые. Боннер, как поднаторевший провокатор, следила за перепадами за рубежом антисоветской шумихи вокруг Сахарова. Когда эта набившая оскомину шумиха шла на убыль, она подталкивала супруга на очередную выходку. Именно Боннер осенила идея объявления Сахаровым голодовок, чтобы подкормить пропагандистские органы в США. О здоровье супруга она думала меньше всего, действуя по принципу «чем хуже, тем лучше». Чем хуже академику, тем лучше ей. На май спланировали провокацию помасштабнее. Сахарову опять определили роль голодающего, а Боннер — политической квартирантки в американском посольстве, откуда она добивалась бы разрешения на выезд в США. Чтобы помочь ей в этом, академик состряпал обращение к послу США в СССР с просьбой о предоставлении Елены Боннер убежище в посольстве. Вернемся к планам Боннер. Основное для нее по-прежнему ускользнуть на Запад, как говорится, хоть через труп мужа. Под ее диктовку он инструктирует американцев. Не следует отвлекать силы и внимание на что-то другое. Главное, трагически важное и фактически единственное дело, в котором мне нужно помочь, добиваться разрешения на поездку моей жены за рубеж. В своих антисоветских действиях Боннер зашла слишком далеко. Приступая рамки, которые по советским законам приступать никому не дозволено, она должна была знать, каким последствиям это может привести. Как известно, Сахаров понес наказание за свою антиобщественную деятельность. В настоящее время правоохранительными органами приняты меры, вытекающие из закона и в отношении Боннер. Авторы Баскин, Кондратьев. Хотя Сахарову известия отводили сравнительно пассивную роль, он был обвинен в ненависти к своей стране и к своему народу, якобы выраженной им в статье «Опасность термоядерной войны» Foreign Affairs, июнь 83 года. По словам известий, Сахаров писал: «Капиталистические страны должны найти в себе готовность идти на экономические жертвы для того, чтобы добиться превосходства и рассчитаться с социализмом». 30 мая, через три дня после окончания голодовки, ТАСС впервые счел возможным дать заверение о состоянии здоровья Сахарова. Под заголовком «Врачеватели из ЦРУ» ТАСС повторил прежние обвинения по адресу американских спецслужб Боннер и Сахарова. Сахаров обвинялся также в том, что он, известив Запад о так называемой голодовке, преследовал лишь цель дать повод для очередной кампании, чтобы привлечь внимание к своим провокационным писаниям. «Ну а как же с голодовкой?» — говорится в этом заявлении ТАСС. Приведем точные медицинские факты. Сахаров чувствует себя хорошо, регулярно питается, ведет активный образ жизни. Эти заверения были повторены ТАСС 4 июня в заявлении, озаглавленном «Провокация», еще раз о здоровье Сахарова и Боннер. «Здоровы они и не голодают», — писал ТАСС. Заботу же американских спецслужб об их здоровье можно расценить однозначно. Им нужно лишь очернить Советский Союз. ТАСС высмеивал слухи о смерти Сахарова и вновь нападал на спецслужбы США и стоящие за ними американские официальные круги. Однако это заявление было адресовано не американским официальным кругам, а, судя по всему, президенту Миттерану и или французскому общественному мнению. Во Франции положение Сахаровых вызывало особый интерес в связи с предполагаемой поездкой в Москву президента Миттерана. Французская пресса, а также лидеры правящей социалистической партии и часть политической оппозиции склонялись к тому, что Миттерану следует отменить или отложить свой визит в Москву. Советские власти, напротив, по многим причинам могли быть и, видимо, были заинтересованы в визите президента Франции и особенно в период ухудшения советско-американских отношений. Возможно, они также надеялись убедить его выступить против размещения в Европе американских ракет среднего радиуса действия. По сообщению Nouvelle Observateur, в середине мая советские представители предложили освободить Сахарова в обмен на призыв Миттерана остановить размещение американских ракет. Миттеран тем временем избегал публичных заявлений о своих планах, возможно, ожидая перемен в положении Сахаровых или советских заверений об их положении. Первое из таких заверений было передано через генерального секретаря французской компартии Жоржа Марше. 20 мая Марше заявил, ссылаясь на высокие московские инстанции, что здоровье Сахарова удовлетворительно, его жизнь не находится в опасности, и он регулярно обследуется в больнице имени Семашко. Москва также заверила Марше в благополучном состоянии здоровья Елены Боннер, которая живет дома в Горьком и не нуждается в госпитализации. 22 мая советский посол во Франции Юлий Воронцов сказал первому секретарю социалистической партии Лионелю Жоспену, что ему ничего не известно о голодовке Сахарова и что, насколько ему известно, вопреки сообщениям в западной прессе, Сахаров не был госпитализирован и находится дома. У Жоспена, тем не менее, сложилось впечатление, что Воронцов подтвердил сообщение о голодовке. 24 мая национальный секретарь социалистической партии Жан Попрен сказал, что трудное решение о поездке Митерана еще не принято. На вопрос о гарантиях, которые Митеран мог бы получить о положении Сахарова, Попрен ответил: «Последние события в этом деле не позволяют по-настоящему надеяться на такие гарантии». Только 27 мая, в день окончания голодовки, министр иностранных дел Франции Клод Шейсон подтвердил намерение президента посетить Москву. По сообщению Матен, Шейсон сказал: «Французское правительство знает очень мало о положении Сахарова, только то, что он в Горьком и что его здоровье должно быть удовлетворительно, если советские власти рискуют утверждать, что оно хорошее». 3 июня, вслед за слухами о смерти Сахарова, возникшими в Италии и подтвержденными московским корреспондентом Санди Таймс Эдмундом Стивенсом, Жорж Марше подтвердил, что французская компартия разорвет отношения с Москвой, если, вопреки полученным им заверениям, с Сахаровым что-то случилось. Обстоятельства появления четвертого и последнего заявления ТАСС изложены в статье Жака Амальрика «Поездка в Москву по-прежнему должна состояться», газета «Монд» от 6 июня. Согласно советско-французской договоренности, сообщал Амальрик, 4 июня в 7 часов вечера по парижскому времени стороны должны были одновременно объявить о предстоящем визите Митерана. Однако уже в 16:45 по парижскому времени ТАСС заявил, что Митеран принял приглашение Президиума Верховного Совета посетить Москву. В течение следующих 2 часов Елисейский дворец отказывался подтвердить сообщение ТАСС. Именно в этот промежуток времени ТАСС выпустил заявление о здоровье Сахарова и Боннер. Как можно понять, Амальрик считал заявление ТАСС о Сахаровых плодом переговоров между президентом Митераном и послом Воронцовым, начавшихся, по его словам, 1 июня и успешно завершенных в понедельник 4 июня. Амальрик сообщает, что возможность такого заявления обсуждалась на этих переговорах. Тем не менее, заявление ТАСС от 4 июня не содержало ни новых, ни более подробных заверений по сравнению с предыдущим заявлением от 30 мая. По утверждению Елисейского дворца, советская сторона не предложила никаких иных заверений или гарантий. Возможно, однако, что французское правительство продолжало настаивать на новых заверениях или что они уже были ему обещаны. Объявляя о поездке Митерана, Елисейский дворец намекнул на то, что она будет отложена, если не появится новых известий о положении Сахарова, агентство Рейтер, 4 июня 1984 года. Только 19 июня, накануне отъезда Митерана в Москву, советские власти дали новые заверения, опубликовав фотографии Сахарова и Боннер. Можно предложить много объяснений этой загадочной истории, различных по степени цинизма и полету воображения. Кажется несомненным, однако, что последние или последние заявления ТАСС о Сахаровых были вызваны желанием советских властей видеть Митерана в Москве. «Заметим попутно», — писал ТАСС, — «что к этой раздуваемой из Белого дома антисоветской кампании на Западе подключились некоторые легковерные люди. К сожалению, они верят лжи, а не фактам. Факты же, повторяем, таковы: Сахаров и Боннер здоровы. Может быть, в центрах психологической войны Запада хотели бы услышать иные вести, но ничего другого мы им сообщить не можем».